Пока Бруно с Эбером занимались электричеством и ни на что другое не обращали внимания, Майтон и Паркер стояли в тире, глядя в глаза друг к другу и словно надеясь, что вот-вот произойдет некое событие, которое раз и навсегда решит их судьбы. На самом деле судьба Паркера была решена уже давно, и оставалось только ждать, пока сожжет свои корабли Майтон. А она уже перестала озираться по сторонам, она смотрела внутрь себя и быстро прокручивала в мыслях всю свою жизнь. И ту, что была прожита, и разные варианты той, что замаячила впереди. Ее руки крепко сжимали книжку с билетами, как будто Майтон боялась, что роковой порыв ветра вырвет их и унесет прочь. Паркер хотел было что-то сказать, но девушка жестом его остановила, а сама мягко прикрыла глаза. Эти секунды показались ему вечностью, а когда она, наконец, глаза открыла, мир вокруг уже начал меняться. Майтон оторвала билет, протянула Паркеру и подбородком указала в сторону поезда призрака. Прямо туда он и зашагал, держа под мышкой оленью голову в целлофане. Боливиец в потертой форме и фуражке железнодорожника стоял у входа и встретил его равнодушным замечанием. «Здесь тебе, парень, по крайней мере, не придется никуда целиться». Паркер покачал у него перед носом пальцем и пригрозил. «Лучше меня не злее, Бер, понял?» «Нет!» Паркер в ярости обернулся. «Что значит нет?» «Только то, что я не Эбер, а Фредди», — сказал он, взял как автомат билет и вернул Паркеру половину. Тот лихо запрыгнул в кабинку и уселся, вцепившись обеими руками в поручень, так как знал, что в любой момент может последовать предательский рывок. Фредди опустил рычаг, приводивший поезд в движение, и сразу же исчез, подчинившись знаку Майтон, которая теперь следила за происходящим из кассы, как из диспетчерской башни в аэропорту. Глухой и хриплый голос, прерываемый развязными смешками, поприветствовал Паркера. Поезд мягко тронулся, и через несколько секунд его единственный пассажир исчез за джутовым занавесом. При резких поворотах Паркер невольно задевал монстров, грозивших ему своими топорами и гаротами. В туннелях раздавались жуткие завывания и крики, которые послушно подхватывало эхо. Он крепко держался за поручень, но голова все равно моталась туда-сюда. Вдруг поезд стал снижать скорость и уже совсем медленно прорезал зону густого мрака. Когда глаза Паркера привыкли к темноте, он осторожно спустился на землю. Потом, все еще слегка покачиваясь, прошел вперед и остановился недалеко от скелета с косой в руках. Паркер чуть подождал, готовясь к чему угодно и прислушиваясь к скрипу кабинок, которые с важной неторопливостью проезжали мимо. Но тут из темноты выплыла какая-то тень и двинулась к нему. Он узнал свою драгоценную Майтон, и оба протянули руки навстречу друг другу. Паркер нежно, не говоря ни слова, привлек ее к себе, и их тела слились, образовав еще одну неподвижную фигуру среди безмолвных свидетелей этой сцены. Они целовались, утратив представление о времени, а еще обменивались суматошными обещаниями и клятвами. Паркер попытался сунуть руку Майтон под блузку, но она быстро отвела ее. «Хватит прятаться. Давай уедем куда-нибудь вместе», — наконец выдавил он из себя. «Но мы едва знакомы». «Для знакомства у нас будет достаточно времени. Да и вообще, я такой, каким ты меня видишь». «Нет, Паркер, этот билет годится только на одну поездку». И тут Майтон впервые в жизни захотела отмотать время назад, хотя бы на пару секунд, чтобы ответить ему совсем иначе. А виной всему были слепое упрямство и рабская верность разданному слову, которые когда-то превратили для нее эту ярмарку в тюрьму или даже в могилу, абсурдную и нелепую могилу. Если бы текучее время оставляло за собой хвост или шлейф, подобный хвосту кометы, за который можно было бы ухватиться и время притормозить, Майтон это непременно сделала бы. С другой стороны, достаточно было чуть-чуть подумать, чтобы понять, бегство с незнакомым мужчиной будет самым безрассудным поступком в ее жизни. Да и думать тут было, собственно, не о чем. Что они станут делать? Куда отправиться? Два человека, почти случайно встретившихся в мрачном лабиринте дешевого аттракциона, пытались вот так, с бухты-барахты, изменить свою судьбу, хотя ничего более бредового и вообразить было нельзя. Единственное, что они могли себе сейчас позволить, это целоваться до умопомрачения. А снаружи, где-то на краю ярмарки, Бруно и Эбер уже закончили ремонт электрической панели и шагали к аттракционам. Фредди сидел на стуле перед Сиром и спал, откинув голову назад, как будто ему только что перерезали глотку. Бруно стукнул ногой по ножке стула, и боливиец испуганно подскочил. Потом хозяин окинул цепким взглядом свои владения и увидел пустые кабинки, которые выезжали между джутовых полотен, чтобы тотчас опять за ними скрыться. Это показалось ему странным. Внутри у него сразу встрепенулось шестое чувство. Он медленно, как охотник, который боится упустить дичь, положил инструменты на землю и дальше действовал уже по наитию. Тем временем Паркер и Майтон в туннеле, забыв об осторожности, то судорожными вздохами пытались разойтись, то в отчаянном порыве опять соединялись. Но тут ей почудился какой-то новый шум, и она отпрянула от Паркера, напрягая слух, хотя непонятный звук, возможно, раздавался лишь у нее в голове. «Хватит, больше не приходи, пожалуйста, больше не приходи!» — взмолилась она. Паркер погладил Майтон по волосам, нежно взял за подбородок и поискал в темноте ее взгляд. У него в запасе еще оставалось несколько секунд, только вот не приходили на ум нужные слова, чтобы уговорить ее уехать вместе с ним. К тому же он не знал, что в трех поворотах от них джутовый занавес медленно раздвигается, и на светлом фоне вот-вот появится крепкая мужская фигура. Зато оба уже понимали, что надо смириться с тем, что их ждет разлука, и что они переживают последние мгновения в истории этой мимолетной любви. Еще одно прощальное объятие, и после него каждый вернется в свой прежний мир. Майтон растворится в том же мраке, из которого возникло, как хрупкий предрассветный сон. Паркер запрыгнет в первую попавшуюся кабинку, вылетит из пасти чудовища и затеряется на улицах Ла-Конкистады. У обоих душа разрывалась на части, и у обоих слегка дрожал голос. Но тут вдруг один из монстров как будто ожил. Мощная, покрытая татуировками рука выхватила косу из костлявых рук смерти, и новая фигура четким шагом двинулась туда, откуда доносился приглушенный шепот. Майтон и Паркер уже начали прощаться, когда она краем глаза уловила необычное движение и тотчас увидела косу, которая медленно поднималась над их головами, пока Паркер в горьком отчаянии искал глазами кабинку, чтобы уехать от Майтон навсегда. «Спасите!» — крикнула она, метнувшись в бок, но еще успела дернуть за руку Паркера и потащила за собой по туннелю. Поэтому мощный удар косы пришелся по Дракуле и отсек ему голову с кровавым оскалом, а заодно коса задела стоя летучих мышей, висевших на потолке. Но в тот же миг где-то наверху произошло короткое замыкание, похожее на змей провода, заискрили и засверкали быстрыми молниями. Из громкоговорителя неслись вопли и жуткий хохот, отскакивая от стен злобным эхом. Майтон и Паркер успели заскочить в одну из кабинок за секунду до того, как те рванули с места, словно табун обезумевших лошадей. А разъяренный Бруно крушил все, что попадало ему под руку. Кости скелетов разлетались в разные стороны и теперь больше напоминали китайские палочки для еды, а черепа бойко скакали по полу. Фредди, услышав грохот, опять проснулся, подбежал к завесе и столкнулся с Эбером, который в ужасе уставился на него. «Не иначе, как там внутри все-таки заварились бесовские игры», — дрожащим голосом проговорил тот и перекрестился. Мгновение спустя боливийцы увидели, как самый что ни на есть дьявольский ветер разметал в стороны джутовый занавес. Кабинки выскочили из туннеля. В одной из них стоял Паркер, повернувшись лицом назад. Одной рукой он держался за поручень, а в другой зажал топор, позаимствованный у палача. «Спасите!» — почти в истерике кричала Майтон, обняв Паркера за талию, чтобы не вылететь наружу при очередном повороте. За ними, за безумным видом, мчался, размахивая косой, Бруно, но уже через несколько секунд все трое опять исчезли в туннеле. Эбер и Фредди ошарашенно смотрели на эту жуткую сцену, словно на катастрофу воистину библейского масштаба, не в силах сообразить, что следует делать им самим. Изнутри по-прежнему неслись вопли, вся конструкция ходила ходуном, потом раздалось что-то похожее на выстрел, и, наконец, прогремел взрыв. Электричество окончательно вырубилось, Еще какое-то время слышались скрип колес по рельсам, так как поезд продолжал по инерции двигаться. Глухие удары, проклятия, суматошный топот, рыдания и грохот падающих предметов. Потом наступила плотная тишина. До смерти напуганные боливийцы осторожно направились к пасти туннеля, откуда выбежали, взявшись за руки, Майтон и Паркер, который теперь размахивал уже не топором, а завернутый в целлофан оленьей головой. Братья отскочили в сторону, давая им дорогу, и вскоре пара исчезла. Но тотчас завеса опять распахнулась, пропуская ползущие кое-как кабинки, и в одной из них лежал без сознания Бруно с окровавленной головой. Поезд застыл перед боливийцами, а те в страхе бросились к кассе и спрятались там. «Давай, помоги хозяину, слышь, скорее помоги ему!» — велел Фредди брату. «Там внутри дьявол лютует, уж лучше постеречься и посидеть тут, пока его не унесет», — ответил Эбер. Майтон и Паркер добежали до входной арки, но она вдруг решительно повернула назад и кинулась к своему вагончику. Паркер, как верный часовой, остался ждать снаружи. Девушка побросала в сумку немного одежды и еще какие-то вещи, а потом достала из шкафа жестяную коробку, вытащила оттуда пачку денег, разделила ее, не считая, пополам, и одну половину вернула в коробку. Однако, прежде чем навсегда покинуть то, что годами служило ей домом, Майтон на миг задумалась и вернулась к шкафу, чтобы положить взятые было деньги обратно. Тем временем два боливийца делали вид, будто пытаются навести хотя бы относительный порядок на опустевшей ярмарке, хотя и не для того, чтобы обмануть хозяина, который все еще лежал в кабинке, рыдая и рыча, как раненый зверь, а чтобы хоть чем-то отвлечься от горьких мыслей о собственной участи. Кое-кто из тех, кто обслуживал другие аттракционы, предлагал Бруно свою помощь, но тот, даже оказавшись в столь унизительном положении, еще находил в себе силы, чтобы гнать всех прочь, размахивая косой. Несколько часов спустя грузовик Паркера бойко катил по пересеченной мягкими холмами степи. В небе плыли предвечерние облака, окрашенные в желто-оранжевые тона. Он был очень серьезен и время от времени напряженно вглядывался в зеркало заднего вида. Майтон, всхлипывая, сидела рядом и все еще держала свою сумку на коленях. Третьим пассажиром кабины стала оленья голова в целлофане, и только она одна могла позволить себе чему-то молча улыбаться. Несколько часов спустя Эбер и Фредди, сидя рядком, обменивались мрачными прогнозами на будущее. Иногда они подходили к Бруно, чтобы убедиться, что он еще дышит. Солнце склонилось к закату, готовясь спрятаться за холмами, но низкие тучи уже сгрудились над площадью, где воцарилась кладбищенская тишина.